Алло. Здравствуйте, это вам звонит авиадиспетчер. Мы вот вам предлагаем путевку в Таиланд, а вы взамен перепишите на нас вашу квартиру. Алло, Валентина Петровна. Это вам из Домодедова звонят. Хуй голодный, паскуда, блядь, сожгу нахуй. Вы что, это вам из Домодедова звонит? Авиадиспетчер. Алло, Валентина Петровна. Здравствуйте, это вам звонит из аэропорта Домодедово, авиакомпания Transair, авиадиспетчер. Мы вам предлагаем путевку в Таиланд. Хотите съездить? Сам наебывайся туда, блядь, ебаная. Почему? Пошел нахуй, сука, вместе со своей путевкой. Сам хуй в руки туда. Что вы говорите? Мы вам предлагаем путевку. Валентина Петровна, послушайте все-таки, мы вам предлагаем путевку. Ты рыло из 218-й, пошел к ебаной матери, я тебе, блядь, посажу, если будешь звонить, сука. Посажу, блядь! Сейчас, блядь, иду стекла твои выбивать, нахуй. Хуй, 218-й. Выбей сейчас все стекла, нахуй! Жди меня, блядь! Вас из авиакомпании Transair беспокоит. Какие стекла вы говорите? Алло. 02 вызываю, сука. Только не прячься, блядина, не прячься. Я сейчас 02 вызываю. Это вам звонит авиадиспетчер. Какие 02? Алло. Алло. Это кто? Это вам звонит из Домодедова авиадиспетчера. Мы предлагаем путевку в Таиланд Валентине Петровне. Из Домодедова звоните? Да. Прямо из Домодедова? Да, это авиадиспетчер. А что? Она никуда не хочет лететь? Не понял. Никуда не полетит, говорю. Кто не полетит? Ну, кому звонишь? Валентина Петровна? Да, она не хочет никуда лететь, отказывается. А с кем я разговариваю? Представьтесь, пожалуйста. Какая разница? Не, представьтесь, с кем я разговариваю. Нужен. Лев Абрамович, это вы? Да. Это вам звонят из аэропорта Домодедово. Авиадиспетчер компании Transair. Мы вам предлагаем путевку. Хотите в Таиланд съездить? Когда я тебя звал, ты не шел, а сейчас я не хочу. Я себя неважно чувствую. Нет, а когда вы меня звали? Чего? Когда вы меня звали? Алло. А кто со мной разговаривает? Там девушка?